Глава 14. Хрясь! У Иана подкосились колени. Скала затряслась, по земле пошли трещины, и сверху на них посыпалась земля и камни. Иан тайком следил за Эмми, которая стояла напротив рисунка и, казалось, остолбенела от шока. Рюкзак валялся у ее ног. Часть скалы отделилась и поползла на нее. «Назад!» — закричал Иан. Он оттащил ее от пещеры и повалил на землю, защищая своим телом от града камней. Комья грязи стучали ему по спине, застревали у него в волосах и как снаряды летали вокруг. Если первой его реакцией было спасти Эмми, то второй — мысленное прощание с любимой рубашкой. Это-то и поразило его больше всего, что в данной ситуации его первые мысли были об Эмми, а потом уже о рубашке. Или монетки, или о собственном спасении. Однако это не входило в его планы. Эмми была нужна ему исключительно как средство для достижения своей цели, и не более того. Она была... это было... «Очень мило», — продолжил он вслух. Эмми смотрела на него сквозь завесу пыли и не понимала, что происходит. Он взял ее руку, сжатую в кулак. «Ты мог бы этого не говорить?» — прошептала она. «Не говорить чего?» «Того, что ты сказал, очень мило. К чему этот сарказм? Ты спас мою жизнь, спасибо тебе». «Это мой долг», — тихо сказал он и вдруг поцеловал ее. Воздух становился прозрачнее, грохот прекратился. Иан сел на землю, отпуская Эмми. Часть скалы, на которой был изображен рисунок, выдвинулась вперед, а на ее месте появилось прямоугольное отверстие. Оттуда шел невыносимый смрад. Алистер первым поднялся на ноги, отряхнул свои идеально выглаженные брюки и с благоговением произнес: «Тайник Хидэёши». Дэн и Натали тут же подскочили к нему, откашливаясь и чихая от пыли. Дэн попробовал заглянуть внутрь, но тут же отпрянул. «Фу! Кто-то очень давно забыл здесь пустить воду!» Алистер нашел в кустах рюкзак Эмми и вытащил из него два мощных фонарика. Иан помог Эмми подняться на ноги. «Ты не потеряла монету?» — спросил он. «Она может нам пригодиться позже, чтобы закрыть тайник». «Она тут?» Эмми похлопала по карману. «Я успел ее вытащить до того, как все начало трястись». Алистер протянул ей фонарик. «Мы с Эмми пойдем первыми». Пока Эмми неуверенно нащупывала вход в пещеру, Натали возмущенно посмотрела на Иана. Он хитро подмигнул ей и зашел в пещеру вслед за остальными. «Ох уж это маловерное. Спокойно». Теперь Эмми чувствовала только одно — его поцелуй на своих губах. Луч фонарика освещал темные своды пещеры, стоял отвратительный запах, от которого тошнило и щипало ноздри. Похоже, сюда целую вечность никто не наведывался. Эмми наступила на что-то гадкое и мягкое, но предпочла не смотреть на что. Но все, что она чувствовала, — это приятное щекотание на своих губах. Все произошло так быстро. Монета, тайник и... И что? Что же все-таки произошло? Иан молча шел рядом с ней. Она должна ненавидеть его. Правильно, и она его ненавидела. Раньше, только теперь она даже не помнила за что. Несмотря на ужасающие запахи и кромешную тьму, ей было хорошо и легко. Короче, она была счастлива. «Спасибо», — еле слышно произнесла она. «За что?» «За то, что ты тогда в Токио подарил мне эту монету. Если бы ты тогда этого не сделал, то ничего бы не произошло». Иан кивнул. «Это одна из главных святынь семьи Кабра. Говорят, что это ключ к тайне клана Томасов, хотя мои родители, например, всегда в этом сомневались. Мне пришлось выкрасть ее из нашей коллекции». Он вздрогнул. «Представляю себе реакцию своего отца, когда он обнаружит пропажу». Эмми достала из кармана монетку и протянула ему. «Нет, я не могу», — ответил Иан. Она твоя. Возьми, больше она мне не пригодится, — настаивала Эмми. Спасибо. Иэн взял монетку и спрятал ее у себя в кармане. Теперь он смотрел куда-то в сторону. Эмми, ты видишь? Там наверху что-то шевелится. Она посветила фонариком туда, где действительно происходило какое-то шевеление, и вдруг живая темная туча с громким противным писком сорвалась с места. «Прячься!» — закричал Дэн, и стая летучих мышей с визгом и хлопаньем пронеслась над ними, задевая крыльями волосы Эмми, съежившиеся от страха. «Как ты?» — спросил Иэн. «Ненавижу летучих мышей», — ответила Эмми, направляя свет так, чтобы видеть его лицо. Просто, чтобы его видеть. И тут они снова услышали душераздирающий крик Дэна. «Эмми, посвети еще раз на эту штуку!» Это была самая крутая вещь, которую он когда-либо видел в жизни. Круче, чем пожизненные игровые VI-бонусы, которые он чуть не заполучил в лотерее для шестиклассников. Алистер и Эмми бросились к нему, направляя свет туда, где было логово летучих мышей. Перед ними высилась гора каких-то странных предметов, сложенных от пола до потолка и окруженных каменным кольцом сталактитов, словно перевернутый вверх ногами древней оборонительной стеной. Это были мечи, целые горы мечей, аккуратно сложенных крест-накрест, рукоятями наружу. Все разные. Одни с драгоценными камнями, а другие простые, стертые и поцарапанные. Они были похожи на протянутые в разные стороны руки, и казалось, будто бросали вызов смельчакам, предлагая вытащить их оттуда и разрушить всю эту пирамиду. «Великая охота за мечами 1588 года», — пробормотал Алистер. «Вот где они были спрятаны все это время». Но Дэн уже не слушал его, он прошел дальше вглубь пещеры налево. Там было больше места, и под пылью веков хранились сваленные в кучу сокровища. Короны, шлемы, военные доспехи, шпаги, щиты, седла, стремена, одежды, усыпанные драгоценными камнями, статуи и туго свернутые манускрипты в чехлах. Дальше пещера вела в небольшую круглую залу, отделенную от остального пространства. Посреди нее на каменной стене висело необычное зеркало треугольной формы в рамке, окрашенной вычурной резьбой. Вокруг этого зеркала стояли огромные сундуки, инкрустированные драгоценными камнями и тоже украшенные резьбой. Сундуки стояли друг на друге, вокруг зала. Каждый из них был заперт на огромный висячий замок. Дэн взял один из них в руки, и тот тут же рассыпался в прах, оставив на ладонях лишь куски ржавчины. Он открыл крышку. Все остальные столпились вокруг него. «Как говорят в американской глубинке?» — ахнула Натали. «Ребята, нам везет». «Но нам и правда повезло несказанно», — ответил Алистер. «Это, вероятно, и есть сокровища Хидэёши, а точнее, трофеи, захваченные им во время его завоевательских походов по Японии и Корее». Дэн по локоть опустил руки в сундук с золотыми монетами. Эмми открыла другой сундук, стоящий рядом. «Золотые блюда, палочки для суши, кубки, кружки, подносы и все из чистого золота». «Будда!» — воскликнул Иэн, открывая третий сундук. «Смотрите! Коллекция золотых статуэток Будды!» «Хидэёши боготворил золото», — благоговейно сказал Алистер. «Существует легенда, что он даже принимал по капельке жидкого золота каждую ночь перед сном, считая, что оно обладает магическими свойствами». «Мы богаты», — сказал Иэн. «Опять богаты». Дэн заулыбался. «Кто вещества найдет и их соединит, а здесь хранится высшее из них». «Мы более чем богаты», — сказал он, издавая победный клич. «Мы нашли ключ!»